Глава 16. Кирилл. На приемке хозяйства. Если раньше и имелись какие-то сомнения, то теперь все становилось на свои места. И то, как его держат, и что он смог так долго протянуть в застенках в столь чудовищных условиях, и почему его вообще держат в тюрьме. Хотя последний момент тоже не мешало бы прояснить. Вопрос только в том, что теперь с ним делать? Вампир ведь. У зеленушек спрашивать бессмысленно. Не нужно быть телепатом, чтобы понять, что они предложат. Секир башка и все тут. Они хоть и о Сталине еще не слышали, но живут по его заветам. Нет разумного, нет проблемы. Немного отойдя от шока, попытался разговорить узника, но тот практически не реагировал на внешние раздражители. Понятно, кушать хочет. Ни у кого лишней крови не завалялось? Поинтересовался я. На меня посмотрели, как на идиота. Честное слово, не знаю, что на меня нашло. Может, решил таким образом шокировать подруг, повыпендриваться. Накатывало на меня такое время от времени желание эпатировать публику. Возможно, это одна из причин, почему я заделался поисковиком зеленых человечков. Необычно ведь. Вот и сейчас скинул рюкзак, закатал рукав на правой руке. Достал кружку, аптечку, а из нее уже флакончик спирта, резиновый жгут, ватку и иглу от одноразового шприца. «Что ты хочешь сделать?» – удивилась зеленоглазка. Холграна тоже смотрела вопросительно. Я, не отвечая, демонстративно перемотал руку выше локтя жгутом, дезинфицировал сгиб руки спиртом и, подкачав кровь пальцами, дал держать кружку шаманки. Тут меня откровенно прошиб пот. Дело в том, что я себя еще ни раз не колол, не наркоман, чай, героинчик. И, как оказалось, это не так-то просто. Но вертать назад, когда уже так изготовился, и все свести к шутке – не дело. Сам себя уважать перестану. И усилием воли проткнул кожный покров. Из иглы тут же струей ударила кровь. «Кружку! Зеленоглазка, сними жгут!» Заключенный на дыбе активно зашевелился. Почуял живительную влагу, кровосос. Сколько, кстати, можно без последствий слить с человека крови? Вроде бы граммов 100. Или больше. Я решил нацедить полкружки. Там как раз наркомовская доза. Нацедив крови, вытащил иглу и запечатал ранку ваткой со спиртом. После чего взял стакан из рук Олграны, подошел к вампиру, ножом откинув волосы назад. Не хотелось к ним руками прикасаться. Но тот начал чего-то чудить и отворачиваться. «Ну, чего воображульничаешь? Кровь человеческая, не свиная даже». Как бы то ни было, жажда оказалась сильнее каких-то там причин, по которым, несмотря на желание, он пытался отказаться от угощения. Припав к кружке, вампир выхлебал ее до дна. И буквально на глазах начал преображаться. Исчез дикий взгляд, кожа чуть порозовела. Исчезли, ну, по крайней мере, уменьшились совсем уж страшного вида клыки. «Извини, закуски нет. Разве что чесноку?» Грех, конечно, издеваться над заключенным в таком положении, кем бы он ни был. Сказал, не подумав. Хотя, кто их знает, может, и для местных вампиров, вопреки досужим вымыслам моего мира, чеснок – любимое лакомство. Я уже хотел задать пару вопросов, как вампир меня опередил, спросил, сверкнув глазами. «Откуда ты узнал, человек?» «Что узнал?» «Что если дать вампиру свою кровь добровольно, то это делает вампира рабом?» «Вон а как!» Я обернулся к своим подругам. «Алграна, ты что-то слышала об этом?» «Нет». «Никто этого не знает», – прохрипел вампир. «Это самая большая тайна вампиров. Если уж на то пошло, то о ней даже не все вампиры знают. Ведь разболтать то, чего не знаешь, нельзя. За разумным, узнавшим наш секрет, нашу слабость, позволяющую нас не то что убить, а поработить, начинается охота. А вампира, разболтавшего его, ждет незавидная участь. И даже смерть станет восприниматься с жаждой». «А я и не знал», – хмыкнул я. Вампир немало удивился, но потом кивнул, Дескать, от случайности никто не застрахован. Ведь именно случайно в свое время установили такой интересный казус с кровью. Устало сказав: «Приказывай, господин». Но тут меня паранойя схватила за одно место. Я вообще-то доверчивый человек, но с вампирами шутки плохи, как ни с кем другим. «А не придумал ли ты все это, дружок?» Поинтересовался я с ехицей в голосе. «Что?» «Об этой вашей самой страшной тайне». «Зачем?» «Ну а как же? Назвался моим рабом. Мы тебя такого сирого отпускаем, понадеявшись, что ты в моей полной власти и шагу без моего разрешения сделать не сможешь. А ты, получив свободу, тут всех кусаешь, в свою очередь делая своими рабами. Или убиваешь. И здравствуй, вольная воля». «Точно, он это все придумал», – воскликнула Олграна, потянувшись за ятаганом. Зеленоглазка ее поддержала хмурым кивком, поигрывая каменным ножичком. Вампир только грустно посмеялся, сказав: «Действительно, красиво получается. Но нет, это правда. Пад, однако. На свою непроверенную способность различать ложь надеяться не стоило. И слов вампира не проверить. Данных нет, типа тайна. Олграна, ты можешь это как-то проверить?» Вспомнил я о магии. «Да». Арчанка, с брезгливостью стараясь ничего не коснуться, вошла в камеру. Покопавшись в связке амулетов на своей шее, выбрала один из желтого камня, потом взялась за бубен и стала проводить шаманский ритуал, спросив в какой-то момент: «Правда ли все, что тобой сказано о подчинении вампиров через добровольно поданную собственную кровь?» «Да». Камешек на бубне ярко вспыхнул. «Вампир не лгал», – признала шаманка. «Зашибись!» – воскликнул я. «Я не могу выполнить твоего приказа, господин. Как минимум, мне сейчас мешают цепи. Да и не хотелось бы», – отреагировал вампир. «И я понял, что за словами, по крайней мере, в первое время стоит следить, пока он не привыкнет к манере моего общения. Это не распоряжение, а так. Ну и что мне теперь делать с вампиром? Очередное клише, кстати. У скольких ГГ в подчинении вампиры ходят?» ГГ. Главных героев. В общем, я один из таких героев. Но как поступить? Ситуация меня откровенно напрягала. Вампир – это вампир, даже несмотря на то, что я вроде бы как его господин. «Что ж, если мы тебя раскуем, ты не будешь никого кусать, убивать, убегать и вообще заниматься вредительской деятельностью». «Нет. Считай это приказом», – подстраховался я. «Слушаюсь, хозяин», – кивнул вампир. «Но, может, тебе еще нужно крови, а то полстакана, думаю, маловато будет». «Твоей крови мне хватит на месяц-полтора, Рассар». «Обана!» Выдал я, уже почти ничему не удивляясь. «А обычной насколько хватает?» «На 3-4 дня примерно. Крови мага может и недели на 2-3 хватить, в зависимости от силы. Но это редкое удовольствие». «Понятно. В общем, сейчас с тебя снимут кандалы, и ты приведешь себя в порядок. И вообще вопрос с питанием такой. Нужно крови? Приходишь ко мне, и мы как-то решаем это. Все ясно?» «Да, господин. Благодарю, господин». «Зови меня Кирилл. Не нужно этих господинов, а то уже и уши вянут». «Да, Ксирел». Я только прикрыл глаза, мысленно простонав, чтобы не выдать многоэтажную тираду с петровскими загибами на великом и могучем. «Ну почему никто не может воспроизвести мое имя, чтобы его не переврать? Неужели оно такое сложное?» Меня это так выбило из колеи, что я забыл поинтересоваться именем узника. «Поговорим позже. У меня еще много дел. Сейчас тебя раскуют. Как приведешь себя в относительный порядок, найди меня». Зэк кивнул. Я, отдав соответствующее распоряжение управляющему, чтобы он напряг нужных работников, поспешно вышел из камеры и вообще покинул казематы. Очень давящее на психику место. «Думаешь, это хорошая идея?» — поинтересовалась шаманка. «Жизнь покажет». Фух. Я глубоко задышал чистым воздухом, вентилируя легкие изгоняя из них вонь подземелий. Впрочем, запашок подземелий чувствовался и тут. Что за черт? Осмотревшись, понял, откуда, а точнее от кого он исходит. От пленников, что столпились забитой изможденной кучей во внутреннем дворе замка. Я новый хозяин замка по праву сильного, то есть прежний владелец отправился к предкам. По толпе полукровок прошло радостное, но сдержанное оживление. Я вас всех отпускаю. Сейчас прикажу вас накормить и скатертью дорога. Да, будьте аккуратны. Мертвяки вышли из-под контроля и сейчас бродят по окрестностям в поиске поживы. Что еще? Да вроде все. Хотя нет, не местные есть? Не обижу. Наоборот, на работу в замок приглашу. Я, господин. Раздвинув толпу, вышел невысокий крепыш с засаленной, растрепанной бородой. Не как гном. Ну или полукровка, подумал я. Кто таков? Ганглир, господин. Извини за вопрос, ты чистокровный гном или не совсем? Или, господин, квартерон я, во мне четверть человеческой крови. Как тут оказался? Да, как и все, господин. Искал место для лучшей жизни, а получилось, как получилось. Хочешь остаться в замке? Кто ты по профессии? Часом не кузнец? Хотелось бы, господин, и да, вы правы, кузнец я. Но есть какая-то проблема? Спросил я, отреагировав на грустный голос квартерона. Я хотел бы привести семью. Не вопрос, ганглир, приводи. Тем более, сдается мне, что семья твоя тоже рукастый лю... разумный. Пригодятся. Благодарю, господин. И вы не пожалеете. Пармер. Да, господин. Прикажи, чтобы приготовили им что-нибудь сытного, да в дорогу дали. Ганглиру особенно, долго не портящиеся. Как я понял, ему дальше всех пилить. Будет сделано, господин. «Ах да, еще один момент. Среди вас, случайно, музыкантов нет?» Обратился я к пленникам со своим старым вопросом. «Я на дудке играю, господин». После паузы вышел один паренек. «Ты, я так понимаю, сын Барбета?» «Да, господин», – кивнул с удивлением дудочник. «Больше никого?» «Увы, музыкантов больше не оказалось. Засада». «Ладно, как поедите, идите по домам, ты тоже. Если понадобишься, позову». «Ну что, вроде сделал кучу добрых дел, можно и поблагодарить себя хорошим ужином». «Посмотрим, чего стоит Пармер как шеф-повар». «Надеюсь, некромант не был приверженцем живоедения. А то кто его знает?» «Идем, подруги, выбирать себе комнаты». Мы вновь поднялись на 13-й этаж. Магии чисел меня не испугать, так что я решил обосноваться на самом верху. И знаете, мне на экзаменах частенько попадались билеты с 13-м номером. И ничего, сдавал их, пожалуй, легче остальных. Пару раз даже шпаргалками пользоваться не пришлось. Вновь стали обходить комнаты, выбирая себе жилье. Я, ясен пень, остановился на комнате мага. Ну и чего удивляться, когда зеленушки выбрали смежные. Вообще мы их обыскали самым тщательнейшим образом. Лично я искал казну. А то мои финансы поют такие романсы, что плакать хочется навзрыд. Есть, конечно, немного мифрила и совсем мал-мал хладного железа. Но продавать их – последнее дело. Нашли. Сундучок, скорее даже просто большая шкатулка. Вот только денег там было, едва-едва закрывало дно шкатулки. Немного каменьев, рубинов, изумрудов, сапфиров. Размеры камней небольшие, с обгрызенной ноготь. Чуть больше, чуть меньше. В каратах не разбираюсь. Но оно и понятно. Жил маг в глуши, вел натуральное хозяйство. Трат практически никаких нет. Деньги в итоге вроде как и не нужны. Я насчитал 43 золотых и 202 серебряных монеты. Бронза и медь просто отсутствовали. Ну и камни всех типов общим количеством 26 штук. Сколько они стоят, я понятия не имел. Олграна тоже представляла слабо, сказав, что камни имеют больше магические интересы, чем материальные. Шаманка, понятное дело, искала магические прибамбасы и тоже нашла какие-то артефакты. и тоже Сгулькин нос. Зеленоглазка целенаправленно ничего не искала и ничего не нашла. И как и результат, она разочаровалась меньше всех. Ей больше одежда мага приглянулась. Великовато, правда, но ушить можно. Когда поиски подошли к концу, а ценности учтены, явился Пармер с двумя гремлинами, тащившими большой поднос с закрытыми тарелками и прочей посудой. Встали у столика, и управляющий стал все это расставлять. Закуски, суп, зелень, жареное мясо, гарнир из картошки-пюре. «Картошка!» «Прошу простить меня, господин, за имеющееся у меня время. Я смог приготовить только это и ничего более изысканного». «Все нормально, Пармер. Изыски нам ни к чему. А то обожремся, растолстеем и вообще. Так что все отлично». Мы напали на еду после проверки ее шаманкой на яды. Таковые отсутствовали. Оголодали с этим осмотром замка и обысками комнат серьезно. Времени улетела тьма. Посмотри на складе, есть дополнительные кровати и прочие принадлежности. Моим спутницам нужно обустроить их комнаты. Конечно, господин, я немедленно распоряжусь, чтобы доставили все необходимое. Отлично. Пленники уже покинули замок? Да, господин. А этот вампир где? Все еще приводит себя в порядок, господин. Ну ладно, не к спеху. Ему себя действительно долго отмывать да отскребать надо. Я, обожравшись и хлебнув хорошего вина из запасов некроманта, легко ударившего по мозгам, разлегся на кровати мага. Надо приказать, чтобы белье сменили. Ну, а в одежде можно поваляться так. С боков разлеглись зеленушки. Благо, размеры кроватки это позволяли. Эх, хорошо. Показать им один фильмец, что ли, из серии XXX, где присутствует как раз такой половой состав и количество участников. Или самому сначала посмотреть исключительно как учебное пособие. Увы, не доводилось мне раньше так развлекаться, и опыта никакого. Нет, наверное, рановато. Не притерлись они еще друг к дружке так сильно. А точнее, поздновато, учитывая срок беременности гоблинки, по крайней мере, размер ее живота. Влезло мое второе «я» с довольно аргументированным комментарием. И он, я, прав. И вообще, не мешало бы разобраться с этим вопросом. А то как-то действительно уж слишком быстро у нее увеличивается талия. Я, конечно, не специалист, но у женщин из людей так быстро живот точно не растет. А если учитывать, что причиной его появления все же стал я, то... И вообще, сколько путешествую с ними, а, собственно, ничего о них так и не знаю. Непорядок. Зеленоглазка. А когда ожидаются роды? «Через 2 месяца», – ответила она с нежностью, погладив живот. «Через 2?» – прибалдел я от скорости вынашивания. «Это вряд ли», – скептически заметила Олграна. «Почему?» – спросили мы на пару с зеленоглазкой. «Если все же папаша ты». «Он», – засупилась зеленоглазка. «Я ни с кем до него не зачинала». «Тогда тем более». Это чисто у гоблинов, всего 3 месяца срок. А у вас растут полукровки. У людей срок вынашивания больше. Если бы вынашивала человеческая женщина от гоблина, то ей потребовалось бы не 9, а 8 или даже 7 месяцев. А гоблинки от человека, я думаю, нужно 4 месяца минимум. Так что тебе придется походить с ношей подольше. И похожу. «Да, все равно, даже 4 месяца – это быстро. Это гоблины, они вообще самая краткоживущая раса. Сколько? 30 лет максимум, но и до 20 редко кто дотягивает. Условия жизни у них никакие. Все остальное, как у людей. Только берешь 90-100 лет – максимальный срок жизни людей среднего класса, и делишь все на 3. Вот оно как». Тут меня немного напрягли эти вычисления. По большому счету, я законопослушный человек. Зеленоглазка, а сколько тебе лет? Я уже взрослая. А если в годах? По меркам людей, ей 16-18 лет. Так что успокойся. Хохотнула Олграна, быстро осознав причину моей озабоченности. Ну да, зеленоглазка никак не тянула на 5-6-летнюю. Так что я не педофил. Не надо звонить в 02. Они как мотыльки, потому у них все происходит очень быстро. «Это я заметил», — хмыкнул я, подумав о своем. «Довести до блаженства зеленоглазку куда как быстрее и проще, чем арчанку. А орки? В этом плане мы практически ничем не отличаемся от людей. А эльфы? Эльфы живут очень долго, многие столетия, иные доживают до 1000 лет. Соответственно, и скорость всего остального у них в 10 раз медленнее». «Ё-моё, это ж сколько надо корпеть над эльфийкой, чтобы доставить остроухой наслаждение?» «Я в отпаде. Если на человеческую женщину или арчанку берем в среднем нужен час, то на эльфу надо в 10 раз больше. Это же надо быть реально гигантом. Это же никакой виагры не хватит. Разве что магической. Но я не уверен, что чисто физически выдержит и не сотрется. Впрочем, не будем о пошлостях. Я начинаю реально уважать остроухих парней и завидовать их выносливости по-черному. Это же, блин, стальные марафонцы. 10-часовые забеги устраивать. К черту эльфиек. Пусть эльфы у станка стоят. Лучше уж с зеленоглазкой. А сколько они тогда вынашивают? Заметила мое второе «я» пропущенный момент. Вот уж точно. А гномы? Спросил я с нездоровым любопытством. Тоже долгоживущая раса. Лет 500 их долгожители вытягивают. Да, все же полегче, чем с эльфийками. Подумал я, но тоже 7 раз потом и зайдешь. Сомнительное удовольствие. Гномы тоже крепкие парни. Но в этом никто и не сомневается, при взгляде на них, в отличие от эльфов, глядя на которых, кажется, что их плевком перешибить можно. А нет, оказывается... А вампиры? Чего это они на меня опять как на врага народа посмотрели? Про эльфов можно спрашивать, про гномов тоже. А вампиры чем хуже? Или они обе о том же, о чем и я думают? Это было бы совсем неудивительно, учитывая, с какой темы мы начали этот разговор. Бу-га-га. И все равно непонятно. Опять озадачился я. Ну, вампиры и вампиры. Чего, собственно, такого? Один у нас в подвале отмывается. Так он мужик, а я не по этой части. Арчанка, как самая информированная, все же ответила. Считается, что они бессмертные. Ядрит в твою качель. Это же получается... Вот это клыкастые мужики попали так попали. То-то им проще кого-то покусать, инициировать и признать своим дичем, чем лично отпрыска воспроизвести. 333 раза ха! А уж срок вынашивания вообще зашкаливает всяческие разумные пределы. Да не, усомнилось мое второе я. Тут, как и в любом правиле, должно быть исключение, которое его подтверждает. Если уж корпеть над вампиршей, то не намного больше, чем над человеческой женщиной или арчанкой. Про огров, троллей, оборотней и гремлинов я даже интересоваться не стал. Да и нет, у меня к ним даже гипотетического интереса. Хотя насчет оборотних в человечьей ипостаси не уверен. Это же не считается зоофилией, ведь так? После ужина, когда немного улеглась пища, за разговором лежа в кровати, я решил сходить осмотреть замок снаружи. Зеленушки, естественно, захотели составить мне компанию. Первым делом поднялись на крышу. С нее можно все без труда осмотреть общим планом, ну и потому, что ближе всего от спальни. Прошли чердак, и вот мы на самой верхотуре. Зеленоглазка только глянула вниз и тут же с криком отбежала, приседая. «Ты чего?» «Высоко!» «Что, высоты боишься?» «Вот уж не думал». Глянул сам. Блин, чуть как гоблинка от края не отбежал. Высота реально приличная. Уж нам, современным людям, живущих на 9, 12, 16 и более этажках, как-то высота уже не так страшна, но тут серьезно дух захватывало. Олграна с трудом сглотнула, чуток побледнела и тоже отошла от самого края. А вид какой с высоты открывался. Ух, жаль, что я не художник. Но вспомнил о своих электронных прибамбасах, начал вести съемку. Захватил зеленушек, что при съемке постарались принять более независимые и гордые позы. Сняв панораму, стал разглядывать крепость более пристально. Выяснилось, что крыша не совсем круглая, а скорее квадратная. По углам обнаружились 4 странные плиты. Такие же плиты-площадки увидел внизу на стене, через каждые 20-25 метров. «Да это же площадки, подметательные орудия!» «Понял. А где они, собственно?» Естественно, я тут же задумался о вопросе обороны. «Пармер, а маг вообще с кем-то конфликтовал в последнее время и вообще?» «Я не знаю, господин». «Если бы конфликтовал, знал бы. По крайней мере, оружие на стенах точно стояло бы». «Может, он только на магию рассчитывал?» — сказала Улграна. «Может, но нам только на нее рассчитывать не стоит. Вот только где взять гарнизон? Местные жители. Можно, конечно, нарекрутировать с 2-3 десятка, вряд ли больше с 12 деревень можно выжить. Но это слишком мало. Надо минимум с 50. К тому же они не обучены. Проблемка. Ладно, главное, что немедленно опасность нам не грозит. А значит, с гарнизоном мы еще что-нибудь успеем придумать до первых реальных проблем. Пармер, а стрелковые машины вообще имеются в наличии?» «Да, господин, в разобранном виде как раз под крышей. Там же и боезапас на первое время». «Это хорошо. Вообще, я хотел бы увидеть списки всего, что есть и чего не хватает». «Я подготовлю, господин». В центре на крыше обнаружился еще один круг 10 метров в диаметре. На этот раз из черного камня. «Что это?» – спросил я. Ответила шаманка. «Камень для проведения рунной магии, начиная от создания порталов и заканчивая призывом демона. Отсюда маг и стартовал к нам». Теперь понятно, почему он взял с собой так мало бойцов. Больше при всем желании на площадку не поместится. Осмотрев все наверху и сверху, спустился вниз. Замок представлял собой не только оборонительное сооружение, но еще и казарму, к нему пристроенную. Обнаружилась кузня, колодец и конюшня, где сейчас жевали овес наши быки и кони. Конь, понятное дело, от мага в наследство достался. Когда я туда заводил зайчика, косил на меня злобным взглядом. К черту его! Мне зайчика за глаза хватило. А вот размеры конюшни меня несколько озадачили. Она как раз на 10 животных рассчитана. Не маловато ли? С другой стороны, ну о какой кавалерии может вообще идти речь при такой концепции замка? Да и окрестные пространства для кавалерии как-то не годятся. Тут пехоте развернуться бы как следует. Осмотром тайных ходов их еще найти надо. Пармер о них ничего не знал. Я решил заняться позже. Не горит. А теперь давай проведем прием клятвы на верность. И так затянули сильно. «Я готов, господин». Шаманка провела обряд, затянувшийся 20 минут. Теперь понятно, почему она не горела желанием брать клятвы с полукровок разбойников. Гемор еще тот. Я подумал, что, может, она мне инфу обо всех этих обрядах скинет, буду в курсе всех проблем. А если очень повезет, и я потренируюсь, то, возможно, тоже смогу шаманить. О чем ее и спросил, когда она закончила возиться с Пармером. «Ха-ха-ха! Ну ты меня насмешил, Кэрол!» Согнулась пополам от хохота арчанка. «А чего такого? Нельзя вот так взять и передать какие-то знания!» «Почему? Ты же передала мне знания языка. Чем в данном случае одна информация отличается от другой?» «Это не совсем так. Я передала тебе не знания, а как же объяснить?» Задумалась она. «Язык ты знал, свой. Я просто продублировала уже имеющиеся образы другими названиями. Не умею я объяснять, просто прими как данность, что передача языка в этом плане исключение из правила. Есть еще один такой момент. При потере памяти знание языка, как правило, сохраняется. Почему? Так что невозможно передать то, чего ты не знал изначально. И все тут. Кажется, я понял». «А то тогда зачем учиться чему-то долгие годы, если можно взять и скопировать чьи-то знания и сразу же начать ими пользоваться?» «Логично. Меня тоже всегда это удивляло в некоторых книгах, где практиковался такой опыт передачи информации. К чему тогда школы, академии? Только для того, чтобы повеселиться в общагах на студенческих вечеринках? Силы на сожжение трупаков остались? Остались. Тащите. Махнул я Пармеру. Нечего морозилку всякой гадостью забивать. Через 10 минут гремлины в спецовках навалили гору почти из сотни тел. Шаманка вновь вызвала шаровую молнию, элементаль огня, и тот их всех спалил в невесомый прах, что тут же подхватил ветер и выдул из крепости. После чего мы вновь вернулись в спальню мага. Мою спальню. Надо уже привыкать считать все своим. Не арчанки же, хотя я, по сути, по-прежнему ее пленник. Гремлины, кстати, давно работали, таскали элементы кровати и собирали их. По мне, так они не успевали. Впрочем, это не столь важно. Одну ночь зеленушки могут перекантоваться и у меня. Я очень даже не против. Места хватит. Ну, а мы вновь завалились на койку. Я уже хотел достать ноут и поставить последний приличный фильм из фильмотеки, как раздался стук в дверь. Да. Дверь открылась, и появился вампир, одетый в одежду мага и укутанный в его же плащ с глубоко накинутым на голову капюшоном. Не иначе свет мешает, хотя порядком успело стемнеть, но солнечный свет сам по себе вроде как не смертелен. Надо все эти моменты уточнить. Со светом, чесноком, осиной и крестами. С непривычки опять же сложно. Столько лет в полной темноте провести. Я даже сжалился и, достав свои солнцезащитные очки, бросил посетителю. Надень на глаза, легче будет. Благодарю. Действительно легче. Присаживайся. Указал я на кресло. И давай продолжим начатое в темнице знакомство. Свое имя я назвал. А это мои подруги Галугала и Олграна. А как звать тебя? Сашлесса. Я королева гнезда. Вампирша, похоже, не была чужда некоторой театральности. Она откинула капюшон и сняла только что надетые очки. Должен признать, ее красота меня впечатлила. Из «не пойми кого там» в камере она превратилась в настоящую королеву. Длинные серебристо-фиолетовые волосы, большие глаза с фиолетовой радужкой глаз. Там, в камере, кстати, они, кажется, были ярко-красными. Не иначе, как последствия жажды. Полные губы тоже фиолетового оттенка. Где она косметику достать умудрилась? Или это ее природное? Размеры груди через такую мешковатую одежду не определить. Но выделяется. А значит, по крайней мере, вампирша спереди не стиральная доска. Да и сзади, наверное, тоже ничего должна быть. Хотя чего это я? Да и зеленушки что-то завозились по бокам. Я засмеялся. Сначала тихо и редко, сдерживаясь, точнее, пытаясь сдерживаться, но вскоре хохотал уже во весь голос, не переставая, до колик в животе и слез. Ну а что вы хотите? В шутку говорила принцессе, заточенной злобным магом, и вот вам, получите и распишитесь. Цельная королева.